Пролог. 1206 год. Династия Сун. Восточный Китай. Округ Фуцзянь. Уезд Цзяньян. Сельская местность. Шан не знал, что умирает, пока не ощутил металлический привкус крови, хлынувший с горла. Он собирался еще что-то пробормотать. Дрожащие руки пытались зажать рану, но вот глаза его выпучились, а ноги подогнулись точно у оставшейся без хозяина марионетки. Шан хотел произнести имя своего убийцы, но тот успел заткнуть ему рот какой-то тряпкой. Последние мгновения жизни, стоя на коленях посреди ила, Шан чувствовал сырость дождя и запах влажной почвы, сопровождавший его с самого детства. А еще спустя мгновение Шан в залитой кровью рубахе рухнул в илистую грязь, и та приняла его душу.